Глава 22. Барон Краснов. В больничном парке все так же щебетали птицы, пахло травой и цветами. Константин понимал, что Лиза нервничает, ждет его возвращения. Однако, вместо того, чтобы пойти к девушке, устало опустился на первую попавшуюся лавку. Он банально не мог заставить себя идти. На людях Краснов всегда сохранял самообладание. Но теперь, когда удостоверился, что его никто не видит, позволил себе отпустить эмоции. Сутулившись, Костя поставил локти на колени, сцепил руки на затылке. Ему было больно, очень больно. Увы, артефакт правды обманул невозможно. Граф Терехов, безусловно, подлец, но не убийца. Вина в трагедии, случившейся 17 лет назад, лежит на баронессе. Его собственная мать – та женщина, которая изначально считается хранительницей рода, уничтожила их семью. Ради того, чтобы удержать любовника. Эта неприглядная истина рвала в клочья привычную картину мира, выворачивала душу Кости наизнанку. Не в силах шелохнуться, он невидяще смотрел на брусчатку. «Ты справишься», – неожиданно послышался из наушника тихий голос Лизы. «Она это мне или себе?» Костя растерянно потер лоб. Рассердившись на себя за слабость и за то, что вынуждает девушку ждать, он грозно нахмурился. Резко встав, быстро пошел по тропинке. Лизу увидел издалека. Она сидела на той же скамейке. Спина прямая, подбородок приподнят. Вдруг она повернула голову и посмотрела на него в упор, широко распахнутыми глазами. В них плескался коктейль из боли и упрямой надежды. Внезапно Косте нестерпимо захотелось сжать ее в объятиях, вдохнуть аромат волос и пообещать, что теперь непременно все будет хорошо. Ошалев от собственной реакции и сам того не замечая, Краснов замедлил шаг. Лиза неторопливо вытащила из уха стетоклип, отцепила микрофон. Сложив шпионские аксессуары, в пакет встала, пошла навстречу. Подойдя близко-близко, пристально всмотрелась ему в глаза. «Вы вчерашний борщ любите?» «Борщ? При чем тут борщ?» Константин озадаченно вскинул брови, неопределенно пожал плечами. Собравшись с мыслями, он признался. «Не знаю, не пробовал». «Непорядок». Лиза неодобрительно качнула головой. «Надо это срочно исправлять. У меня нет с собой телефона. Вызовите, пожалуйста, такси». Константин выудил из кармана мобильный. «Куда едем?» – спросил он, открывая приложение. «Ко мне домой». Всего пару секунд помедлив, барон уверенно вбил адрес. Графиня Терехова усмехнулась чему-то своему. По собственной инициативе взяла мужчину под локоть и повела его через парк к центральному выходу с территории больницы. Подходя к воротам, Константин запоздало вспомнил о микронаушнике. Вытащив его из уха, взял у Лизы пакетик с ее гарнитурой и выкинул все в урну. Следом полетел одноразовый артефакт правды. Эти устройства ему больше не нужны. Краснодарские пробки – это неизбежное зло, особенно в часы пик. Тут либо принять их как данность и расслабиться, либо психовать понапрасну. Расположившись на заднем сидении такси, я через стекло индифферентно рассматривала стоящий в соседнем ряду ярко-красный двухместный кабриолет и напряженно размышляла. Нет, я думала вовсе не о встрече барона с моим отцом и не о том, почему Краснов отключил свой микрофон, и даже не о том, что сейчас, скорее всего, отец уже умер. Я в прямом смысле запретила себе вспоминать об этом. Все мысли были сосредоточены на завтрашнем дне, но не на неизбежно повторяющемся, а на настоящем. Дегустация вчерашнего борща, разумеется, послужила предлогом. На самом деле я пригласила Краснова к себе домой с иной целью. От того, как он отреагирует на моих мальчишек, зависит не просто многое, но почти все. «Нравится?» – неожиданно поинтересовался барон. Наверняка это он спрашивал о кабриолете. «Нет», — обронила я, не оборачиваясь. «Почему?» — удивился мужчина. Автомобиль дорогой, яркий, стильный, привлекает внимание. И абсолютно непрактичный. Для человека, у которого есть семья, нужен совсем другой», — припечатала я. Барон хмыкнул. Помолчав, тихо сказал: «Ваша машина была вполне пригодна для семейных нужд. Почему вы ее продали?» «Он и об этом знает. Впрочем, уже пора привыкнуть к его осведомленности. Братья в таком возрасте, когда сила с каждым днем прибывает, а контроля над ней пока еще даже в зачатке нет. Единственный вариант — артефакты, изготовленные по индивидуальному заказу. Стоят они очень дорого. Таких денег у меня нет. Вот и пришлось продать машину». «Жалеете?» — уточнил Краснов. «Жалею ли?» — повторила я тихим эхом. «Скорее скучаю по тем ощущениям, что испытывала за рулем. А в целом нет, не жалею. Дар мальчишек сейчас под контролем. Их жизнь, здоровье и эмоциональное состояние для меня в приоритете». В салоне повисла тишина. Задумавшись о чем-то своем, барон отвернулся к окну. Остаток безумно длинного не по километражу, а по времени пути мы провели в молчании. Такси остановилось у дощатого забора. Расплатившись с водителем наличными, Краснов первым вышел на улицу. Ничуть не рисуясь, привычно галантно подал мне руку, помогая выйти. Открыв калитку, я неожиданно занервничала. Направляясь к дому, на автомате принюхалась. «Дымом пахнет, как будто хвоя где-то сгорела или стружки», — пробормотала я встревоженно. «Скорее порох», — не согласился Краснов. «Порох?» За мгновение, скинув туфли и позабыв о бароне, я босиком рванула за дом. Бежала не на запах, а ведомая интуицией. Мальчишки вместе с няней обнаружились в саду, неподалеку от старой голубятни. Понурив головы, юные пироманты стояли перед подбоченившейся внушительной женщиной. «Слава богу, целы!» Выравнивая сбившееся дыхание, я перешла на шаг. «Где взяли порох?» — долетел грозный голос Алевтины Ивановны. Я мысленно застонала. Заметив боковым зрением движение, полуобернулась. Рядом шел невозмутимый Краснов. Поймав мой взгляд, он неожиданно подмигнул и улыбнулся. Подавив нервный смешок, я изобразила на лице настолько строгое выражение, на какое только хватило способностей. Подойдя к горе-поджигателям, сдержанно спросила: «Ну и что тут у нас на сей раз?» Мальчишки опустили головы еще ниже. Избегая на меня смотреть, тот, что стоял справа, пробубнил: «Оно само». «Само», — копируя поведение брата, повторил тот, что стоял слева. «Конечно, само. Оно у вас всегда само. И полыхает, и бахает», — охотно согласилась Алевтина Ивановна. И вдруг рявкнула: «Матвей, Сергей, немедля поднимите головы». Тяжко вздохнув в унисон, мальчишки синхронно выполнили приказ. «Твою же мать!» Закусив губу, я внимательно осмотрела братьев. Ожогов на коже, хвала всем святым, нет, а вот ресницы и брови отсутствуют. Ну и заодно густые челки превратились в клочковатых паленых ежиков. «Брить наголо», — вынесла я вердикт. Пацаны шумно засопели, однако возражать не стали. «Хозяюшка, вовремя вы вернулись. У нас тут проблема нарисовалась», — мрачно объявила няня и продемонстрировала жестяную банку. «Позволите?» Краснов взял у женщины жестянку, протер пальцем этикетку и вслух прочел: «Порох охотничий, бездымный сокол. Для снаряжения патронов к гладкоствольному охотничьему оружию». «Вот и я говорю, проблема нарисовалась», — веско заметила Алевтина Ивановна. «Чудом голубятню не разнесли. А где взяли боеприпас? Говорить отказываются». Пацаны зыркнули из-под лобья на няню, набычились и засопели еще громче. «Голубятни, говорите, чуть не разнесли», — ровным тоном переспросил Краснов. Заинтересовавшись, мальчишки косились на незнакомого гостя в дорогой одежде. «Так и есть, господин. Бабахнуло так, что дверь вон с петель слетела. Последние голуби разлетелись. Поди уже и не вернуться». Няня сжала губы в узкую полоску. «Конечно, не вернуться», — с готовностью подтвердила я. «Не только птицам, но и вам, Елизавета, становится опасно находиться рядом с братьями», — холодно заявил Краснов. «Эти салабоны не знают элементарных правил безопасности при работе с взрывчатыми веществами». Подгорелые мальчишки быстро переглянулись. «А вы знаете?» — настороженно спросил барона тот, что стоял слева. «Конечно», — бросил Краснов. «А нас научите?» — полюбопытствовал второй и по слогам добавил. «Салабоны. Это кто?» «Молодые неопытные воины», — с присущей ему невозмутимостью объяснил барон. «А мы не спичками поджигали», — внезапно заявил тот, что слева, и громким шепотом признался. «У меня искра сорвалась. Случайно». «Что? Артефакт не справляется? Почему?» Холодок страха пробежал по спине. Краснов прикоснулся к моей руке. «Разберемся», — лаконично пообещал он. Затем, неторопливо сняв пиджак, вручил его мне. «Лиза, у нас тут с вашими братьями сугубо мужские дела. Буду вам очень признателен, если по окончании накормите нас обедом. Ну или ужином. Тут уж как получится». Искренне улыбнулась мужчине. «Обязательно». Жестом позвав за собой Алевтину Ивановну, направилась к дому. Дойдя до конца сада, я не удержалась и обернулась. Барон в белоснежной рубашке, следом за юными пиромантами, залезал в грязную пыльную голубятню. «Достойный мужчина», проследив за моим взгляд, вынесла вердикт Алевтина. Спазм перехватил горло. Не в силах сказать ни слова, я молча кивнула. «Иного выхода у меня нет. Краснов — человек чести, мальчишек не бросит. Ведь правда же?» Барон Краснов. Ночь мягким покрывалом укутала старый дом. Закончив долгий телефонный разговор с Серым, Константин уселся на верхней ступеньке скрипучего крыльца. Закрыл глаза. Где-то стрекотала одинокая цикада, пахла землей и ночными цветами. Грустная улыбка тронула губы мужчины. Странно устроена жизнь. Еще днем ему хотелось выть от нестерпимой душевной муки, а сейчас на сердце не то чтобы тишь да гладь, но однозначно стало гораздо легче. Умница Лиза. Ни единого вопроса или напоминания о той тяжелой беседе с ее отцом. Словно и не было этого визита в больницу. Чудесная, чуткая девушка, и мальчишки у нее забавные. Вспомнив о двух уже бритоголовых пацанятах, Краснов усмехнулся. Эти два любознательных шпингалета не только рассказали, но еще и показали ему, где именно обнаружили порох. В старом сарае среди прочего неразобранного хлама валялся ящик, а в нем пыжи, капсюли, патроны. Ну и одна, теперь уже бывшая в употреблении, жестянка с порохом. Откуда все это охотничье добро взялось? Вероятнее всего, осталось от бывшего владельца дома. Протяжно скрипнула входная дверь. Моментально среагировав, Костя обернулся. Лиза подошла, села с ним рядом, тихо сказала. «Наконец-то уснули». И подняла глаза на усыпанное звездами небо. Константин украдкой поглядывал на девушку. Поймав себя на том, что безумно хочет попробовать на вкус ее губы, он глухо кашлянул в кулак. Окончательно спятил. Поставил себе диагноз мужчина. Вдруг налетел прохладный ветерок. Одетая в легкое домашнее платье, Елизавета поежилась. Сняв пиджак, Костя аккуратно накинул его на плечи хозяйки дома. «Спасибо». Тихо поблагодарила она. Неожиданно для самого себя Краснов с чувством сказал: «Это вам спасибо. И за вчерашний борщ, и за возможность провести день в нормальной семье». Лиза замерла. Вне сомнений, она поняла, что именно скрывалось за этой фразой. Однако, не желая поднимать серьезную тему, пошутила. «Взрывы пороха с распугиванием голубей, как правило, мы не практикуем. Чаще что-нибудь сгорает. Белье там, кастрюли или покрышки. Зависит от фантазии двух скучающих пиромантов. Кстати, Константин Александрович, вы так и не сказали, что случилось с артефактом Матвея?» «Ничего серьезного. Я подкорректировал настройки. Благодарю вас. К сожалению, все ваши усилия напрасны. Завтра, во второй половине дня, мои братья снова найдут и вскроют этот же ящик. У Матвея произойдет спонтанный всплеск силы. Порох загорится и рванет. Пятилетние мальчишки опять останутся без бровей и ресниц, а после их наголо обреет няня. И что самое страшное, они забудут все, что вы им сегодня рассказывали и чему научили. Юная графиня тяжело вздохнула и чуть тише добавила. «Мне бы очень хотелось, чтобы у моих братьев каждый день была нормальная семья». Костю царапнуло неприятное предчувствие, а через миг какой-то запредельный страх за жизнь этой девушки опалил его разум. «Мы с ней во временной петле. Тут хоть с обрыва головой вниз лети на камни. Завтра все одно наступит. Умереть насовсем невозможно», — постарался успокоить себя Константин. И все же что-то глодало его внутри, не давая покоя.